Глава 4. Пока я предавалась размышлениям, карета остановилась у небольшого храма, увитого плющом. Король решил провести церемонию почти приватно. Вокруг, конечно, стояла толпа, но это были высшие аристократы Этерии, и по большому счету их было не так уж много. 2, может быть, 3 тысячи человек. Фальшивая фрейлина помогла мне выйти из кареты, и мы вдвоем прошли в собор через боковую дверь. Внутри все было убрано яблоками, зелеными ветвями вечно зеленых деревьев и золотистыми лентами. Так красиво, торжественно и спокойно, что я даже на миг замерла, любуясь убранством. Пышные свадебные украшения из редко пахнущих цветов понравились мне гораздо меньше. Камеристка помогла мне снять шляпу и плащ, расправила платье и сунула в руку платочек, пропитанный лавандой, для успокоения. Гренадир ждал меня у алтаря. Высокий, широкоплечий, мрачный. Ему невероятно шел темно-синий камзол с гербами Этерии и высокий королевский венец, усыпанный алмазами и сапфирами. Красивый мужчина, воин и политик. Только я по-прежнему не могла прочесть тот взгляд, что он бросил на меня, едва заметил. Король моментально надел маску любезного супруга и протянул мне руку. «Дорогая, вы прекрасно выглядите. Надеюсь, дорога вас не утомила?» Спрашивал он меня, а смотрел на мою фальшивую фрейлину. Вероятно, та подала какой-то знак, потому что лицо короля расслабилось еще до того, как я сказала. «Благодарю, мой король. Все устроено удобно и приятно». «Тогда поспешим». Гренадер мягко потянул меня к алтарю, на маленький пятачок, свободно от набившихся в храме зрителей. Горели свечи, деликатно курились благовония. Жрец, прочитав воззвание к богам, окропил ароматическим маслом маленькую корону, лежащую на пышной синей подушке. Король взял ее в руки, повернулся ко мне. Фрейлина ловко подкинула к моим ногам подушку, и я, сообразив, что нужно делать, опустилась на колени. С приличным славословием венец опустился на мою голову, и я услышала то, от чего содрогнулась. «Равный мне!» – провозгласил гренадир. И в храме повисла такая тишина, что стал слышен треск свечей. В образовавшейся тишине король возложил на мои плечи широкую орденскую цепь с гербом и подал руку, помогая подняться. Я выпрямилась, опираясь на руку мужа, развернулась к придворным и поняла, что мне не послышалось. Очень уж изумленными были лица дам. Король не просто короновал свою жену, он сделал ее равной. Между тем, откуда-то сбоку, принесли 2 резных кресла с высокими спинками. 2 одинаковых кресла. Мы сели, и первые лица королевства принесли мне присягу в самой торжественной обстановке. Некоторые при этом получали свитки с дарами, из моих рук. Правда, эти самые свитки я видел в первый раз, но это никого не волновало. Королевский мажордом торжественно объявил: «В честь бракосочетания коронации Ее Величества королева Лилиана Этерийская жалует герцогу Энгиемскому свободные земли на западной пустоши. В честь бракосочетания коронации Ее Величества королева Лилиана Этерийская жалует графу Норчестеру замок Плоин». Лица придворных расцветали, и на меня смотрели благосклоннее. Я видела все это и понимала. Король пожертвовал землями, казной, судебным правом и много еще чем, чтобы эти хищники не пытались откусить от меня кусок прямо сейчас. Это уже не просто милосердие. Это жертва. Сумею ли я когда-нибудь расплатиться? Приняв присягу у самых крупных и важных землевладельцев, король вывел меня на крыльцо. Мажордом зачитал текст присяги вслух, и все остальные просто поклонились, подтверждая слова клятвы. После чего меня укутали в элегантную горностаевую мантию, усадили в открытый экипаж и повезли через весь город к гвардейским казармам. Корона не давала ни на миг опустить голову, а тяжелая орденская цепь заставляла и спину держать очень прямо. По пути горожане радостно махали руками и платочками, под ноги лошадям кидали цветы, а король-гренадир крепко держал меня за руку и улыбался, словно действительно был счастлив стать моим мужем. У казарм коляска остановилась. Фрейлина проводила меня в уборную, освежиться и поправить прическу. Там же она вновь предложила мне мятный чай, лакричный леденец и помаду. Я на все согласилась. Чай прибавил сил, леденец снял тошноту, а свежая помада прибавила уверенности в себе. Я все еще не понимала короля, но готова была играть по его правилам. Этот незнакомый мне мужчина на данный момент сделал для меня больше, чем мои близкие, и ни разу не упрекнул ни в чем. А ведь отец его, по сути, обманул, подсунув вместо невинной невесты пирожок с начинкой. Мы вернулись в экипаж и проехали вдоль безупречно выстроенных рядов солдат и офицеров. Остановились во главе колонны, и король, встав, произнес короткую речь. Смысл сводился к тому, что он выбрал себе королеву и просит своих воинов защищать меня так же, как его. Присягу я принимал в полном недоумении. Слишком много авансов. Сумею ли я расплатиться с королем за его щедрость? На обед мы остались в казарме. Уж тут точно некому подливать мне зелье. Так что я, к вящему удивлению офицеров, ела из одного с ними котла вполне вкусную похлебку. Потом мы тепло попрощались со всеми и вместе с его величеством отбыли во дворец. Усталость долгого дня навалилась внезапно. Я и не заметила, как привалилась к теплому боку гренадира и задремала. Проснулась, когда меня укладывали в кровать, избавляя от обуви. Корсет уже был расслаблен, короны на голове не было, и все тело плавало в уютной доверчивой неге. «Спи, Лилиана». Шепот над ухом почти разбудил. «Спи, все завтра». И я уснула. Трудно сопротивляться манящему теплу мужского тела. Я так долго была одна. Утром я открыла глаза и непонимающе уставилась на балдахин. Минуту разглядывала причудливую драпировку. Потом вспомнила минувший день. Коронация, присяга. Теперь я королева Этерии. Повернув голову, усмотрелась в лежащего рядом короля. Во сне его лицо казалось расслабленным, суровых складок на переносице не было. И мне хотелось тихонечко погладить проступившую щетину. Она также колет ладонь, как у Эртона. Воспоминания вызвали острый приступ тошноты. Сглотнув, я сползла с кровати, в поисках ночной вазы. И тем разбудила короля. «Лилиана, куда?» «Мне надо». Мучительно выдавила я, прикрывая ладонью рот. «За ширмой», — понятливо кивнул король. За белой ширмой находилось все необходимое. Даже кувшин с теплой водой и полотенце. Умывшись, я заметила, что намочила сорочку. Поэтому стянула ее, облилась водой, обтерлась полотенцем и в чистой сорочке, свежей, пусть и бледная, вернулась в постель. Гренадир осмотрел меня и протянул стакан с имбирным напитком. «Держи», — приказал приготовить для тебя. «Говорят, помогает от тошноты». Я удивилась. Обычно мужчин такие мелочи не занимали. Помнится, отец был страшно недоволен тем, что матушка, при первых признаках беременности, предпочитала не покидать свои комнаты. А король-гренадир позаботился о средстве от тошноты. Я выпила полчашки мелкими глотками, и мне стало легче. С легкой улыбкой поставила чашку на столик и спросила. «Что у нас сегодня по плану, мой король?» «Провожаем гостей», — ответил гренадир, продолжая меня рассматривать очень пристально и внимательно. «Потом вам нужно выбрать фрейлин. Проверенные дамы явятся к вам после обеда. Можете выбрать сколько угодно и кого хотите. Если вам кто-то не понравится, сообщите своей камеристке». «Благодарю, мой король», — сказала я, понимая, что тех, кто мне не понравится, удалят от двора. Но не моими руками. Найдут причину или повод, но так, чтобы тень на меня не пала. Сложно. Я даже слегка поежилась и вдруг обратила внимание на то, что сорочка на мне очень легкая, даже провоцирующая, почти прозрачная. Впрочем, какой ей еще быть у новобрачной? Король перехватил мой взгляд на себя, заметил румянец на щеках, и его взгляд потемнел. Откровенное мужское желание налилось в его взоре, приподняло одеяло. Я сжалась. Нет, я не боялась мужской страсти. Эрден был нежен и заботлив и научил меня любить его. «Но дитя...» Продолжая краснеть, я с трудом заставил мои руки лежать на одеяле, а не обхватывать живот. Каково же было мое удивление, когда на тонкую сорочку легла тяжелая смуглая рука Его Величества. «Я отчаянно желаю вас, Лилиана», — хриплым голосом сказал он. «Но не хочу навредить вашему ребенку». Я сглотнула, слезы подступили к глазам, но губы сами собой произнесли. «Но как же вы, мой король?» Гренадер хмыкнул, прижался лицом к моей макушке, вдохнул запах волос и ответил таким же тихим шепотом. «Если вы позволите вашу руку». Это было странно и невероятно, но я протянула ему ладонь, и он утянул ее в жар под одеяло. Уперся своей твердостью, направил, задал ритм. Я смущалась, но понимала, что делаю. «Эрден ведь не сразу сделал меня своей». Сначала нам хватало почти невинных игр с поцелуями и касаниями. И только отправляясь на войну, он согласился провести со мной ночь, как с супругой. Между тем гренадер шепнул. «Смотри на меня, Лилиана. Я ведь не противен тебе». «Нет, мой король», — шепнул я в ответ, заставляя себя поднять глаза и всмотреться в его синие очи. «Там полыхало такое». Меня пробило чувственной дрожью. Я близнула в раз пересохшие губы, а гренадер сжал мою руку сильнее и бурно излился, пачкая сбившееся одеяло. Потом поднес мою кисть к губам, коснулся кожи, шепнул «Спасибо, моя королева» и выбрался из постели. Я осталась одна, слегка растерянная и ничего не понимающая. Если же я чего-то не понимала, я записывала это в свой дневник. Вынув книгу в серебряном переплете, я погладила потускневший изумруд и открыла чистую страницу. Я стала королевой Этерии. Что принесет мне это звание?